Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Он никогда этого не ощущал. Боли в сердце. Сейчас же болело. Давило, тянуло, мешало сделать вдох. И это была не сила, которую он впитал от той, что никогда не считал матерью. И не злость за поражение, что понесли его подчиненные. Это была тоска. Дикая звериная тоска по девушке, рядом с которой ему было... Золотой жрец не смог подобрать слова, характеризующие его ощущения. Искал, перебирал фразы на нескольких языках и не мог подобрать нужного слова. Хуже того, с самого момента, как он впитал силу убитой тьмы, в его голове звучали голоса. Шептали, говорили, настаивали, звали. Хотелось крови. До безумия, до невозможности хотелось крови. Причем определенной, с определенным вкусом и оттенком вкуса, определенной густоты и как-то совершенно неожиданно Тейлран обвел пристальным, оценивающим взглядом своих соратников и понял забавную вещь. Теперь он видел, как в каждом из них бьется сердце, пульсирует кровь, курсирует жидкость. И в краткий миг все жрецы тьмы стали невыразимо отвратительны, словно слизняк, полупрозрачный, склизкий, ползущий по сырой стене подземелья. Такого не хотелось даже давить. Просто уйти, чтобы не видеть эту мерзость. Неужели мать видела всех нас так же? Видела так отца, когда он принудил ее к постели? Видела так меня? Задумался великий золотой жрец. Затем еще раз обвел взглядом всех присутствующих. Черви. Отвратительные черви. И с ними он жил столь длительное время, здесь, в этом подземелье. С ними ел за одним столом. Да он брал на ложе женщин Дроу. От этой мысли Тейлрана замутило. «Шестой брат мой, все ли с тобой в паря?» Начал было второй жрец. Но Тейлран остановил его взбешенным. «Ты мне не брат, червь!» И пожалел о собственной несдержанности. Рано, слишком рано. Он должен контролировать жрецов Великой Тьмы. Должен провести ритуал и, высвободив божественную силу из бездны, впитать ее всю без остатка. Только так и тогда он, Тейлран Кахейтис, сможет стать богом. А он желал стать богом. Желал с того самого момента, когда по его телу ползли полчища пауков, а он ничего, совершенно ничего не мог с ними сделать. Нет, роль бессмертного полубога была не для него. За какой бездной бессмертие, если оно становится чаще приговором, чем спасением? Бессмертие без божественной силы — ничто. Тейлран знал об этом, знал, как никто другой. Внезапно что-то неуловимо изменилось. Золотой вскинул голову, всматриваясь в дверь еще до того, как ее открыли. Последующее стало для него потрясением. Вошел лорд Эриг Найтес, являющийся девятым жрецом из посвященных, и этот лорд вовсе не показался Тейлрану жалким полупрозрачным червем. Нет, в нем была жизнь, в нем был огонь, и он был превосходен на вкус. Почему-то сейчас Кахейтис это понял. Как понял и то, что вошедшие за ним также вовсе темными эльфами не являются. Но затем дверь была раскрыта шире, и двое из младших жрецов Эриго, являющиеся как раз истинными дроу, так как были столь же отвратительны, как и все, ввели бледную, дрожащую, притягательно испуганную Магианну Найрину Сайрен. Девушка споткнулась на входе, остановилась, бросила на него испуганный взгляд из-под ресниц, вздрогнула, заметив, как жадно он разглядывает, побледнела еще сильнее и внезапно заплакала, молча и оттого еще более жалобно. Магианна просто стояла, а по ее щекам текли крупные слезы, в которых Тейлран ощутил и страх, и горечь, и невероятную вселенскую обиду. Великий золотой жрец медленно поднялся из-за стола, пристально глядя на Эрига Найтеса и его сопровождающих, подошел к девушке, молча обнял, привлекая к себе, а затем совершенно спокойно произнес. «Что ж, я рад, что лорд Тьер оказался благоразумен. Демон клана Аклора, собирающийся вести себя в соответствии с обликом дроу Эрига Найтеса, потрясенно застыл. Тейлран же медленно наклонил голову, втянул запах волос своей человеческой девушки, на миг прикрыл глаза, пытаясь определить, где же ее бездна носила, осознал, что любимая не покидала подземелье его резиденции, нахмурился, ощутив привкус смерти, и понял, что у гибели его матери был случайный свидетель. «Как неожиданно много ты знаешь, любовь моя!» — протянул жрец, подцепив подбородок Магианны и вынуждая ее запрокинуть голову. Вгляделся в перепуганные, заплаканные и столь обиженные глаза и понял даже то, что Тахир никак не желал показывать. «Ты надеялась на спасение, а эти демоны приволокли тебя обратно, испугавшись моей угрозы Тьеру, не так ли?» Насмешливо поинтересовался золотой жрец. Лжедроу дрогнули и синхронно шагнули назад, к дверям. Все шло не так, совершенно не так. Дахар выслушал донесение Тахира о том, что золотой жрец впитал в себя силу убитой богини, но вот никак не мог даже предположить, что полубог с одного взгляда определит подделку. Как, каким образом? Дахар не знал, не мог даже предположить, ведь демоны клана Аклора впитывали и подделывали даже ауру, не говоря о совершенном копировании внешности. «Мой господин, из темноты выступили телохранители». Да, Тейлран с улыбкой продолжал рассматривать свою любимую, которая, и он внезапно понял это, человеком не являлась вовсе. «Взять!» Тахир вздрогнул, когда началась бойня. Именно бойня. Демоны были сильнее дроу, но темных эльфов оказалось значительно больше, чем сыновей хаоса. «Моя девочка!» — золотой жрец склонился к губам перепуганного демона. «Моя вкусная девочка!» От поцелуя Тахира затрясло, но жрец не подумал останавливаться. Сжал в объятиях, усиливая нажим, размыкая плотно сомкнутые губы, проникая глубже и чувствуя вкус, который нравился и раньше, сейчас же сводил с ума. Секунда, вторая, третья, и четко произнесенный приказ. «Достаточно». Схватка прекратилась. На полу осталось лежать около десятка дроу и один хрипящий в агонии демон клана Аклора. Тейлран с усмешкой взглянул на него, затем перевел взгляд на того, кто носил облик Эрига Найтеса, ему и сообщил. «В качестве моей искренней благодарности лорду Тьеру я сохраню вам жизни. Убирайтесь». Демоны молча поклонились, затем, подхватив своего соплеменника, стремительно покинули подземелье. Лишь Ихар, стоящий за дверью в облике Ислана Габора, виновато послал сообщение Тахиру. «Прости». «Чтоб вас бездна пожрала!» От всей души ответил бедный, брошенный всеми демон, чувствуя, как от обиды слезы вновь жгут глаза. И неожиданно услышал сочувственное. «Поплачь, станет легче». Учитывая, кто это сказал, Тахиру окончательно стало плохо. Золотой жрец же, подхватив свое сокровище на руки и унося прочь, продолжил. «От обиды нужно избавляться, любимая. Слезы сейчас лучший вариант». «Мрак, взвой уже!» — вдруг подумал Тахир. В данный конкретный момент демон ненавидел всех. Ненавидел Найрину Сайрен, облик которой был на нем. Ненавидел то, что даже сказать дроу про то, что прототип существует, и вот он-то как раз женщина было нельзя. Ненавидел разом все миры хаоса, ненавидел тьму, ненавидел повелителя ада, ненавидел Илахара. И Хара тоже ненавидел, причем его почему-то особенно. А еще было страшно, до ужаса страшно. Так страшно, как и комочку мрака, который дрожал в кармане платья. Но едва золотой жрец внес его в спальню, Тахир как-то разом забыл обо всей своей ненависти и понял, что дрожит. От ужаса и от отвращения, от осознания того, что теперь... «Скажи», — дроу уложил демона на постель, навис над вздрагивающей девушкой. «Ты хотя бы женского пола». Вздрагивать Тахир прекратил. Теперь он просто застыл без движения и боялся даже сделать вздох. «Понятно». Золотые глаза Тейлрана Кахейтиса пристально вглядывались в стремительно бледнеющее личико. И некоторое время жрец молчал, вновь задал тихий, четкий и убийственно спокойный вопрос. «Перевоплотиться можешь?» «Нет». Глухой рык рвался из самой сути демона, скованного как женской формой, так и этим женским телом. «М-м-м», — протянул золотой жрец, впитав эмоции демона. «Они заперли тебя в этом облике, не так ли?» На глазах демона появились горькие слезы обиды. «Как любезно с их стороны!» Улыбка Тейлрана Кахейтиса выглядела пугающе. И вот тогда Тахир все понял. Понял и содрогнулся, осознав, что его ждет. Но вопрос один-единственный сорвался с побелевших, непослушных губ. «Вам что, все равно, что я мужчина?» Тихий смех и мягкое возражение. «Ты не мужчина, мой вкусный. Ты демон, запертый в теле женщины. Ощущаешь разницу?» Тахир окаменел. «Идеально», — продолжил золотой жрец, и его пальцы заскользили по груди девушки, медленно расстегивая пуговки. «Я получил женщину, которая в совершенстве знает, чего хотят, любят и жаждут мужчины. Это будет восхитительно». «Нет!» — заорал перепуганный демон. «Да», — мягко, но уверенно возразил Тейлран, продолжая расстегивать платье. «Но ты можешь назвать мне имена тех, кто сделал это с тобой. И обещаю». Обольстительная улыбка темного эльфа сверкнула в полумраке спальни. «Я положу их головы к твоим ногам». Внезапно в дверь постучали, и раздался голос одного из младших жрецов. «В Третьем Королевстве обнаружен артефакт, возвращающий магию. Вероятно, осколок астероида». Золотой жрец, ни на мгновение не прерывая увлекательного процесса расстегивания пуговиц, приказал «Согнать архимагов в зал совета». Ответа он не ждал, прекрасно зная, приказ будет выполнен. Более того, человеческие маги станут покорно ожидать столько, сколько потребуется. «А сейчас?» — тихо произнес Тейлран, глядя на свою сжавшуюся жертву. «Мы продолжим играть в маленький и большой выбор, мой вкусный. Выбирай, страстный поцелуй, так, как нравится нам, мужчинам, или лишение невинности в сжатые сроки, так как у меня появились неожиданно срочные дела». Тахир с ненавистью посмотрел на божественного дроу и понял, что выбирать, собственно, нечего. Сдастся и будет себя ненавидеть. Не сдастся, золотой получит все сам, и демон снова будет себя ненавидеть. Выбор без выбора — мерзкая штука, практикуемая обычно исключительно в мирах хаоса. И все же в первом случае оставался шанс. Маленький призрачный шанс. «Поцелуй», — едва слышно выдохнул Тахир. «Действуй, любовь моя», — предвкушающе улыбнулся Тейлран Кахейтис. Демон поднялся, встал на коленях на постели, придвинулся к дроу, тяжело вздохнул и, схватив жреца за мантию, притянул к себе, чтобы жестко, страстно, сильно поцеловать его. И пожалел об этом, едва ощутил, как сильно изменилось дыхание золотого, мгновенно сжавшего в объятиях девушку и ответившего на поцелуй с неистовой страстью. А затем, нехотя отстранившись, Тейлран тихо произнес: «У нас обязательно будут дети, любовь моя». Смуглая ладонь с золотыми ногтями коснулась порозовевшей щеки. «Не надейся», — Тахир сплюнул. «Я могу имитировать женское тело, но рождение детей чуда не подвластно и никому из изменяющихся». «Ты не прав, любовь моя». Золотой жрец с нежностью смотрел на лицо человеческой девушки, но видел и теперь совершенно отчетливо видел демоническую сущность того, кто был так созвучен его сердцу. «Я найду Найрину Сайрен, ту, кого ты столь виртуозно изображал, и у нас обязательно будут дети». Именно в этот миг демон понял, что из-за подни есть выход. «Конечно!» — Тахир сладко улыбнулся золотому жрецу. «Я очень-очень-очень люблю детей». И, возможно, ему удалось бы провести любого, но только не полубога, который, ко всему прочему, оказался видящим. Тейлран Кахейтис улыбнулся, кивнул и произнес: «Я вернусь, и ты расскажешь. Все расскажешь». Когда за золотым жрецом закрылась дверь, Тахир сел, обнимая колени и безрадостно размышляя о своем непредсказуемом будущем. Он был сейчас уверен только в одном — ничего не расскажет. не расскажет по одной единственной причине. Повелитель Ада дал ясно понять, если на Ирине Сайрен будет нанесен вред, отвечать придется ему, Тахиру. Потому что Найрина Сайрен, и Арвель этого не стал скрывать от демона, является одобренной избранницей принца Хаоса. Одобренной. А Тахир помнил, что когда погибла та, неодобренная властителем миров Хаоса избранница четвертого сына, Арвель утопил в крови целый город. О том, что Арвель сделает с теми, кто тронет долгожданную пару его любимого внука, Тахир не мог думать без содрогания. Слишком хорошо знал. За тех, кто в ближнем круге, высшие демоны умирают, унося жизни всех врагов за собой. Внезапно шевельнулся карман платья, затем на поверхность, смешно перебирая неровными лапками, выбралось порождение мрака. Миг, и черный комочек прыгнул на стену. Еще миг, растянувшись, словно чернильное пятно, комочек открыл проход и настойчиво позвал. «Пип!» Потрясенный Тахир шепотом переспросил. «Ты спасаешь меня?» «Пип!» — подтвердило порождение мрака. Демон не размышлял. Он встал, подошел к чернильному пятну, ведущему в неизвестность, и безропотно полез в него. Потому как выбора особого не было. Оказавшись между властителем ада и полубогом, Тахир был готов на все, чтобы спастись. Это он так думал. А в следующее мгновение сразу решил, что золотой жрец не такой уж и плохой мужик, да и вообще девичья честь не ценность, потому как одно дело лишиться столь несущественной мелочи и совсем другое внезапно оказаться во мраке. — Ты куда меня привел? — простонал несчастный Тахир, оглядывая жуткий мир, где все, абсолютно все было черным, разве что оттенки разные. — Пип! — весело ответила порождение мрака. На его языке это означало «домой». И Тахир даже понял, вот только в отличие от новорожденного порождения, отлично понимал. Одинокой человеческой девушке нечего делать даже в хаосе. Она не продержится и минуты в бездне. А мрак он в сотни тысяч раз хуже самого темного из оврагов бездны. Не зря же именно здесь рождаются боги. Точнее, не рождаются, выживают. И здесь, если ты выжил, считай, что ты бог. «Слушай, давай обратно», — взмолился демон, отчетливо понимая, что в любой миг из угольно-черной тьмы может вылететь коготь или щупальце или когтистая рука, и тогда... «Пип!» — возразило порождение мрака, приглашающе растекаясь на черном камне. Недолго думая, Тахир полез в новый портал.